Глава пятая. Последнее испытание. Шла вторая неделя сентября. Мэгги по-прежнему одиноко сидела у себя в комнате, сражаясь со своими, казалось бы, поверженными и вновь оживающими призрачными врагами. Было уже за полночь. Дождь, подхлестываемый яростными порывами злобно завывавшего ветра, с силой бил в окно. Уже на следующий день, после посещения Люси, погода переменилась. После жары и засухи подули холодные ветры, то и дело менявшие направление, и начались ливни. Поэтому предполагаемое путешествие Люси было отложено до тех пор, пока погода не установится. В графствах, расположенных в верхнем течении Флосса, давно уже шли проливные дожди, приостановившие даже сбор урожая. А теперь, в последние два дня, они начались и в нижнем течении. Старики, покачивая головой, вспоминали, что 60 лет назад, когда в равноденствие случилось быть такой же непогоде, дело кончилось наводнением, которое снесло мост и причинило городу неисчислимые бедствия. Но младшее поколение, видевшее всего лишь несколько незначительных разливов реки, относилось беспечно к этим мрачным воспоминаниям и опасениям. Веривший в свою счастливую звезду Боб Джейкин смеялся над матерью, когда она сокрушалась, что дом их у самой реки. В утешении он говорил ей, что не будь этого, не было бы у них и лодок, а в их положении иметь на случай наводнения лодку – большая удача, ведь нужно же будет как-то доставлять провизию. Но в эту ночь все жители города, как беззаботные, так и озабоченные, спали мирным сном в своих постелях. Дождь к утру, конечно, пройдет, на памяти младшего поколения бывали опасности и пострашнее, например, оттепель после снегопада. Но и тогда все оканчивалось благополучно. Ну а если сбудутся худшие предположения и река выйдет из берегов, то это произойдет внизу, где отлив так стремителен, что унесет бурные воды с собой, и все сведется лишь к временным затруднениям и незначительному ущербу для тех, главным образом, кто победнее. Но благотворительность тотчас же придет им на помощь. Итак, в этот поздний час все уже давно спокойно спали, все, кроме тех, кто, подобно Мэгги, бодрствовал в одиночестве. Она сидела в своей маленькой, обращенной окном к реке комнате при слабом свете свечи, который, оставляя все в полумраке, падал на письмо, лежавшее на столе. Это письмо, полученное только сегодня, было одной из причин, заставивших Мэгги забыть о сне. Она сидела, не замечая, как бежит время, не думая об отдыхе, ибо мог ли для нее существовать иной отдых, кроме того далекого, от которого уже не будет пробуждения к этой полной борьбы земной жизни. За два дня до получения письма Мэгги в последний раз была в доме пастора. Сильные дожди, конечно, помешали бы ей ходить туда, но были к этому и другие причины. До пастора Кена сначала доходили лишь неопределенные слухи о том, какой оборот приняли клевета и сплетни, чернившие имя Мэгги. Но недавно он подробно услышал обо всем от одного из своих прихожан, который настойчиво убеждал его отказаться от бесплодной борьбы и не упорствовать в неблагоразумной попытке сломить общественное мнение прихода. Не знавший за собой никакой вины, пастор Кен склонен был упорствовать и дальше, не желая уступать возмутительному, заслуживающему презрения духу злословия, который царил в приходе. Но в конце концов на него повлияли соображения об особой ответственности, налагаемой на него духовным званием, и обязывавший его избегать даже видимости греха, той самой видимости, которая зависит от уровня окружающих нас умов. Там, где умы низменны и грубы, круг этой видимости, соответственно, расширяется. «Быть может, — думал пастор Кен, — в нем говорит упрямство, быть может, его долг подчиниться? Люди добросовестные почитают своим долгом избирать самый трудный путь, а пастору Кену труднее всего было идти на уступки. Он решил, что должен посоветовать Мэгги на время покинуть Сент-Ок и приступил к выполнению этой трудной задачи со всей возможной деликатностью, дав ей понять в самых уклончивых выражениях, что его намерение поощрять ее дальнейшее пребывание здесь породило разлад между ним и его прихожанами. И разлад этот может помешать ему в дальнейшем выполнять обязанности священника. Он просил ее позволения написать одному духовному лицу, его другу, который, возможно, возьмет ее гувернанткой к своим детям, а если нет, то порекомендует занятие, подходящее для такой молодой женщины, как она, в чьей судьбе он, пастор Кен, принимает живейшее участие. Бедная Мэгги с трудом прошептала дрожащими губами: «Благодарю вас, я буду очень признательна». Она шла домой под проливным дождем, душой ее вновь овладело отчаяние. Отныне она должна стать одинокой скиталицей, должна влачить свои дни среди чужих людей, которые будут недоумевать, всегда видя ее безрадостной. Ей придется начать новую жизнь, напрягая все силы, чтобы свыкнуться с окружающим, а она так смертельно устала. Заблудшие души не имеют пристанища, не встречают поддержки. Даже тот, кто склонен жалеть их, вынужден поступать жестоко. Но смеет ли она роптать? Смеет ли уклоняться от той епитимьи, налагаемой на нее самой жизнью, в которой ей дана лишь одна возможность, обратив свою греховную страсть в бескорыстную любовь к ближним, облегчать бремя других страдальцев? Весь следующий день Мэгги провела в своей уединенной комнате, темной от нависших туч и завесы дождя. Мэгги думала о будущем и, призывая на помощь терпение, боролась с собой, ибо могла ли она иначе, как в душевной борьбе, обрести покой? А на третий день он только что незаметно для нее подошел к концу. Пришло письмо, которая сейчас лежала перед ней на столе. Письмо было от Стивена. Он возвратился из Голландии, он снова в Матпорте, тайно от своих друзей, и пишет ей оттуда, адресовав письмо в Сент-Ок, лицу, которому вполне мог довериться. С первой до последней строки это был страстный упрек. Стивен взывал к ней, заклиная ее отказаться от бессмысленных жертв, не губить его, не губить себя, не упорствовать в ложном понимании долга, приведшем к тому, что она не ради чьего-нибудь блага, а во имя своей идеи сокрушила все его надежды. Надежды человека, любимого ею и любящего ее, той всепоглощающей страстью, которая только один раз в жизни рождается в сердце мужчины. Они писали мне, что вы выходите замуж за пастора Кена. Как будто я могу этому поверить. Такие же небылицы они, может быть, рассказывают вам обо мне. Быть может, они говорят вам, что я путешествую. Да, тело мое влачилось куда-то, но душой я был прикован к тому страшному месту, где вы меня покинули, где, очнувшись от беспомощной ярости, я увидел, что вас нет со мной, Мэгги, чье отчаяние может сравниться с моим. Кто еще испытывал такие муки? Кому дано было встретить этот долгий, полный любви взгляд, который запечатлелся в моей душе, навеки изгнав из нее все другие образы? «Мэгги, призовите меня к себе! Верните меня к жизни, к добру!» Они отступились от меня. Все потеряло теперь смысл. Все стало мне безразличным. Эти два месяца еще раз убедили меня, что без вас жизнь мне в тягость. Напишите только одно слово. Скажите «приезжай», и через два дня я буду снова с вами. Мэгги, разве вы забыли, какое это счастье быть вместе, встречаться взглядом, слышать голос? Когда Мэгги прочла это письмо, она почувствовала, что только сейчас начинается настоящее искушение. Входя в холодный мрак пещеры, мы с еще не растраченным мужеством расстаемся со светом и теплом. Но вот уже пройден долгий путь в сырости и мраке, мы устали, силы наши подходят к концу. Что, если тогда перед нами откроется выход, который поманит нас к дарующему жизнь свету дня? Естественный порыв сбросить оковы страдания и ринуться ему навстречу заставит нас забыть все иные побуждения, по крайней мере до тех пор, пока страдания не останутся позади. Шли часы, и Мэгги уже стало казаться, что борьба ее напрасна. Шли часы, а все мысли, которые она призывала к себе на помощь, вытеснялись образом Стивена, ожидающего одного ее слова, чтобы быть с нею рядом. Ей незачем было перечитывать письмо. Она слышала голос Стивена, по-прежнему имевший неизъяснимую власть над ней. Накануне весь день ее преследовала картина будущего, в котором она одиноко должна нести бремя сожалений, не имея иной поддержки, кроме веры. А здесь стоит протянуть руку, и перед ней открывается иное будущее, которое настойчиво, почти по праву призывает ее к себе, обещая вместо терпеливой и тяжкой борьбы восхитительную беззаботность. Будущее, где поддержкой ей станет любовь другого. Но необещанная радость придавала искушению такую силу. Скорбный тон письма Стивена и неуверенность в правильности собственного решения — вот что поколебало чашу весов. Вот что заставило Мэгги в какой-то момент вскочить с места и, взяв перо и бумагу, написать «Приезжай». Но тотчас же она содрогнулась от ужаса, осознав, что изменила той Мэгги, какой она была в минуты подъема и душевной ясности. И это постыдное падение причинило ей мучительную боль. Нет, она будет ждать, она будет молиться. Покинувший ее свет озарит ее вновь. В ней снова оживет чувство, владевшее ею, когда она бежала от Стивена, найдя в себе силы превозмочь муку и победить любовь. Чувство, которое она испытывала, когда видела Люси, когда читала письмо Филиппа, всколыхнувшее в ее душе все, что было связано с мирными днями прошлого. Далеко за полночь сидела она в полной неподвижности, не меняя позы, не находя в себе сил даже для молитвы, ожидая, что на нее снизойдет свет. И он снизошел, вместе с воспоминаниями, которые никакая страсть не могла заглушить надолго. Далекое прошлое вернулось к ней, возродив дух самоотречения, верность, преданность и былую решимость. Слова, подчеркнутые спокойной рукой в маленькой старой книжке, которую она выучила наизусть когда-то, рвались с уст и изливались в невнятном шепоте, терявшемся в шуме дождя, хлещущего по окну, в громких завываниях и реве ветра. «Я несу крест, я получил его из рук твоих, и я буду нести его до самой смерти, ибо ты возложил его на меня». Но скоро пришли другие слова, почти неслышные из-за рыданий. «Прости меня, Стивен, все это пройдет, ты вернешься к ней». Она взяла письмо, поднесла его к свече, и потом оно медленно догорело в камине. Завтра она напишет Стивену последние слова прощания. «Я несу крест, я буду нести его до самой смерти, но как долго надо ждать, прежде чем придет смерть? Я так молода, хватит ли у меня терпения и сил? Неужели мне предстоит бороться и оступаться, и раскаиваться? Готовит ли мне жизнь и впредь такие же тяжелые испытания?» С криком отчаяния Мэгги упала на колени, прижавшись искаженным от горя лицом к столу. Ее душа устремлялась с мольбой к незримому утешителю, который не покинет ее до последнего часа. Ведь не напрасно посланы ей судьбой эти страдания. Разве не познает она тайну долготерпения и всеобъемлющей человеческой любви, вряд ли доступную людям, менее грешным, чем она? «О Боже, если мне суждена долгая жизнь, дай мне дожить до того, чтобы приносить счастье и давать утешение». Внезапно Мэгги испуганно вздрогнула. Ее ног коснулась холодная вода. Она вскочила, вода пробивалась из-под двери, ведущей в коридор. Мэгги не испытала страха, она поняла, это наводнение. Смятение последних 12 часов мгновенно уступило место полному спокойствию. Даже не вскрикнув, она поспешила наверх в комнату Боба Джейкина. Дверь была приоткрыта. Мэгги вошла и тронула Боба за плечо. «Боб, начался разлив, вода в доме. Пойдем посмотрим, целы ли лодки». Она зажгла свечу, а бедная маленькая миссис Джейкин с испуганным воплем схватила на руки дочку. Мэгги поспешила вниз, чтобы посмотреть, быстро ли прибывает вода. С площадки лестницы в ее комнату вела вниз ступенька. Вода дошла до нее. Пока Мэгги стояла и смотрела, что-то с ужасающим грохотом ударило в окно, разбив стекло вдребезги и превратив в обломки старую деревянную раму. Следом хлынула вода. «Это лодка!» — вскрикнула Мэгги. «Боб, скорее спускайся, надо удержать лодки!» Ни минуты не колеблясь, она бесстрашно вошла в воду, которая доходила ей до колен. При слабом свете свечи, оставленной на лестнице, вскарабкалась на подоконник и ползком перебралась в застрявшую в окне лодку. Боб не заставил себя ждать. Без сапог, но с фонарем в руке, он быстро вбежал в комнату. «Надо же! Обе они здесь! Обе лодки!» — воскликнул Боб, влезая в ту, где уж находилась Мэгги. «Вот удивительно! И замки, и цепи — все в целости!» Спеша перебраться в другую лодку, чтобы открепить ее и завладеть веслом, Боб в своем возбуждении не думал о той опасности, которая грозила Мэгги. Нам не свойственно страшиться за бесстрашных, когда вместе с ними мы подвергаемся риску. К тому же Боб был целиком поглощен заботой о спасении беспомощных женщин, оставшихся в доме. От того, что Мэгги уже была на ногах, разбудила всех и, опережая его, руководила всеми действиями, у Боба возникло ощущение, будто она обладает даром помогать другим, сама не нуждаясь в помощи. Мэгги тоже схватила весло, ей удалось высвободить лодку из-под нависшей балки. «Вода уж больно быстро поднимается», — сказал Боб. «Не успеешь оглянуться, как она будет в верхних комнатах. Дом стоит совсем низко. Мне бы побыстрее переправить Присси с ребенком и мать в лодку. Думаю, на воде оно вернее. Дом старый, на него плохая надежда. И коли я сумею вывести лодку... Но как же вы?» Вдруг воскликнул он, подняв фонарь и неожиданно осветив Мэгги, которая с развивающимися по ветру волосами стояла в лодке, держа в руке весло. У Мэгги не было времени ответить, потому что гонимая силой прилива огромная масса воды обрушилась на прибрежные дома и вынесла обе лодки на водный простор далеко от главного течения реки. В первый момент Мэгги ни о чем не думала, ничего не чувствовала, кроме того, что ушла вдруг от той жизни, которой она страшилась. Это был словно переход в небытие, но без агонии. Она была одна, в полном мраке, наедине с Богом. Все произошло с такой быстротой, казалось таким нереальным, что нити обычных представлений были разорваны. Мэгги опустилась на скамейку, бессознательно сжимая весло, и долго не отдавала себе отчета в своем положении. Когда она вернулась к действительности, дождь уже прекратился, и едва брезжевший рассвет, раздвинув темноту, отделил нависший мрак от беспредельной водной поверхности. Мэгги унесла вышедшая из берегов река. Это был разлив, кошмар ее детских снов, та божья кара, о которой не раз говорил отец. При этом воспоминании перед ней встал старый дом, брат, мать. Они вместе слушали рассказы отца. «О, Господи, где я? Как вернуться домой?» — кричала Мэгги в безучастную мглу. Что происходит сейчас с ними на мельнице? Однажды разлив чуть было не разрушил ее. Быть может, им грозит опасность, гибель. Они там совсем одни, отрезаны от всех. Сердце ее сжалось при этой мысли, и она увидела любимые лица, напрасно вглядывающиеся в темноту в ожидании помощи. Теперь она скользила по спокойной глади воды. По-видимому, это были затопленные поля. Пока что никакая опасность не угрожала ей, ничто не мешало переноситься сердцем в их старый дом. Напрягая глаза, всматривалась она в завесу мрака, пытаясь по какому-нибудь признаку определить, где она находится, и хотя бы догадаться, где то место, куда в тревоге устремлялась ее душа. Благодарение Богу, унылая водная равнина становится все шире, тучи, затягивающие небосвод, постепенно уходят ввысь, над темной зеркальной гладью медленно проступают какие-то предметы. Да, она должна быть в полях. Это верхушки деревьев, поднимающихся над живой изгородью. Где же сама река? Оглядываясь назад, Мэгги видела чернеющие ряды деревьев. Впереди их не было. Значит, река перед ней. Схватив весло, она направила лодку вперед со всем пылом пробудившейся надежды. Теперь, когда Мэгги вышла из состояния бездеятельности, ей стало казаться, что рассвет наступает быстрее. Она уже видела бедных животных, которые, найдя себе прибежище на холме, испуганно жались друг к другу. Работая то одним веслом, то двумя, Мэгги продвигалась вперед в редеющем предутреннем сумраке. Мокрая одежда облепила тело, ветер развивал распущенные волосы, но она была нечувствительна ко всему, кроме ощущения собственной силы, рожденной в ней необычайным душевным подъемом. Не только мысль об опасности, грозившей существам, любимым ею с детства, не только надежда принести им спасение, ею владело теперь и необъяснимое чувство примиренности с братом, ибо какая вражда, недоверие, суровость могут устоять перед лицом великого бедствия, когда с жизни спадают все искусственные покровы и требования грозной необходимости единят нас друг с другом. Мэгги смутно сознавала это. Сила возродившейся любви к брату заставила ее забыть всю жестокую несправедливость и горькие обиды, причиненные ей недавно, вернув ее к неизгладимым, вечно живым воспоминанием об их детской дружбе. Впереди, на некотором расстоянии, вырастало что-то темное, а рядом с бешеной скоростью неслась река. Да, так оно и есть, это Сент-Ок. Теперь она знала, в каком месте покажутся так хорошо знакомые ей деревья, серебристые ивы и пожелтевшие каштаны, а над ними мелькнет крыша старого дома. Но еще нельзя было уловить ни очертаний, ни красок, все было смутным и расплывчатым. Мэгги налегла на весла, ощущая, как в нее непрерывно вливаются новые силы. Казалось, она тратила в этот час отпущенный ей на всю жизнь запас энергии, словно уже ненужный для будущего. Она должна ввести лодку в русло Флосса, иначе ей не добраться до Рипла и не приблизиться к дому. Она поняла это, когда с полной ясностью представила себе старую мельницу. Но что, если ей не удастся вывести лодку из течения, и ее отнесет вниз по реке? Впервые со всей отчетливостью у нее возникла мысль о грозящей ей опасности, но выбора у нее не было. Не было времени для колебаний. Лодка вошла в русло реки. Теперь Мэгги быстро, не прилагая никаких усилий, двигалась вперед. В наступающем рассвете все яснее становились видны приближавшиеся предметы, в которых она угадывала так хорошо знакомые ей деревья и крыши. Да, она уже недалеко от неистового мутного потока, в который превратился Рипл. Великий Боже, что это так стремительно гонят волны Рипла? Эти громоздящиеся обломки могут опрокинуть лодку, и гибель придет слишком рано. Что же это? Сердце Мэгги забилось в смертельном ужасе. Беспомощно сидела она, отдавшись течению реки, смутно сознавая, что оно увлекает лодку вперед, что надвигается катастрофа. Но страх владел ею недолго. Он исчез, едва показались товарные склады Сент-Ога. Значит, она миновала устье Рипла. Теперь она должна пустить в ход всю свою ловкость, все свои силы, чтобы справиться с лодкой. И, если это возможно, вывести ее из стремнины. Ей уже был виден снесенный мост. Видны были мачты судна, выброшенного на мелководье полей. На реке не было ни единой лодки. Те, что удалось спасти, были заняты на затопленных улицах города. С новой решимостью Мэгги взялась за весло и, поднявшись, стала направлять им движение лодки. Был час отлива, убывающая вода придала еще большую скорость течению, и лодку мгновенно вынесла за мост. Из окон домов, выходивших на реку, до Мэгги доносились крики, казалось, обращенные к ней. Только вблизи Тофтона ей удалось, наконец, вывести лодку в спокойные воды. Бросив тоскливый взгляд в ту сторону, где ниже по реке находился дом дяди Дина, она взялась за оба весла и принялась грести изо всех сил, направляя лодку в затопленные поля назад к мельнице. Уже начали оживать краски, и, приближаясь к Дорлкоутским полям, Мэгги стала различать оттенки в листве деревьев и увидела далеко справа старые пихты и каштаны, растущие у самого ее дома. О, как глубоко они были погружены в воду! Гораздо глубже, чем деревья по эту сторону холма. А крыша мельницы, где она? Эти большие обломки, стремительно плывшие по Риплу, что они означают? Нет, то был не дом. Хотя нижний этаж был затоплен, старый дом стоял прочно, по-прежнему прочно. Или, быть может, он разрушен со стороны мельницы? Трепеща от радости, что она, наконец, у цели, эта радость заглушила мучительное беспокойство, Мэгги подплыла к фасаду дома. Не слышно было ни звука, не видно ни одного живого существа. Лодка находилась на уровне верхних окон. Напрягая голос, Мэгги громко позвала. «Том, где ты? Мама, где ты? Это я, Мэгги!» Скоро из слухового окна под самой крышей дома до нее донесся голос брата. «Кто там? Вы на лодке?» «Том, это я, Мэгги! Где мама?» «Ее здесь нет. Уже 2 дня, как она в Геруме. Я сейчас спущусь вниз к окну. Мэгги, ты одна?» С глубоким изумлением в голосе спросил Том, открыв среднее окно, то, что пришлось над самой лодкой. «Да, Том, Бог помог мне добраться до тебя. Влезай скорее. Есть еще кто-нибудь в доме?» «Нет», — сказал Том, перебираясь в лодку. «Боюсь, что работник утонул. Он попал в течение рипла, когда снесло часть мельницы. На нее обрушились деревья и камни. Я долго его звал, но напрасно. Передай мне весла, Мэгги». Только когда Том оттолкнул лодку, и они оказались лицом к лицу среди необъятной водной шири, все значение происшедшего открылось ему с неодолимой силой, заставив заглянуть в те глубины жизни, которые до сих пор были вне пределов его зрения. А он-то считал свое зрение таким острым. Потрясенный, он был не в состоянии ни о чем спрашивать. Они сидели, безмолвно глядя друг на друга. На усталом, измученном лице Мэгги, казалось, жили одни глаза. Побледневшее лицо Тома выражало смиренное раскаяние. Мысль его напряженно работала, хотя уста молчали. Не задавая вопросов, он угадал всю историю этого чудесного подвига, совершенного с помощью небесного промысла. Наконец, серо-голубые глаза подернулись туманом, и губы нашли слово, которое они смогли выговорить. Забытое детское «Мэгзи». Мэгги ответила ему лишь долгими, глубокими рыданиями, в которых боль слилась воедино со сказочно-несбыточным счастьем. Как только к ней вернулась способность говорить, она сказала: «Том, скорее к Люси. Мы должны убедиться, что она в безопасности. Тогда мы будем помогать другим». Том греб с неутомимой энергией, и лодка двигалась уже с иной скоростью, чем у бедной Мэгги. Они снова попали в быстрое течение реки. Скоро они будут в Тофтоне. «Парк-хаус стоит высоко. В воде до него не добраться», — сказала Мэгги. «Быть может, Люси там?» Больше ничего не было сказано. Река готовила им новую опасность. Наводнение разрушило одну из верфей, и большие деревянные обломки неслись сейчас навстречу лодке. Солнце уже взошло. Необъятная водная пустыня простиралась вокруг с ужасающей отчетливостью. С такой же ужасающей отчетливостью надвигалась на них гибель. Вдоль домов Тофтона плыла лодка, и один из гребцов, заметив опасность, крикнул: «Берегитесь! Скорее выбирайтесь из течения!» Но было уже поздно. Том, подняв глаза, увидел мчавшуюся к ним смерть. Огромные обломки, сцепленные вместе в роковом содружестве, сплошной стеной преграждали путь. «Мэгги, это смерть!» — низким хриплым голосом сказал Том, выпустив из рук весла и крепко прижимая к себе сестру. В следующее мгновение лодки уже не было на воде, а плавучая громада в своем злобном торжестве спешила дальше. Потом показался киль лодки, черная точка на отливающей золотом воде. Спустя некоторое время лодка всплыла, но брат и сестра остались под водой, навек соединенные в прощальном объятии. вновь пережив в один единственный чудесный миг те дни, когда, любовно взявшись за руки, они бродили по поросшим маргаритками Дорлк-Оузским лугам.